это по-русски? Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. А сейчас звонок в эфире. Пожалуйста. Елена Леонидовна, у меня вот три вопроса. Первый вопрос такой. Вот по поводу глагола «пользовал». Я его очень редко слышу, но он употребляется вот в сфере медицинской. Например, нас пользовал Евгений Алексеевич. Вот это вопрос, что за глагол, почему так вот выстраивается фраза? Правление. Второй вопрос. Когда-то существовало две формы обозначения, то есть вопроса, обозначающего время. Который час и сколько времени? И вот в мою молодость нам говорили, что вот сколько времени, это не совсем правильно, а вот именно который час. А я мысленно всегда думала, но ведь который час – это такой расплывчатый вопрос, можно ответить, допустим, седьмой час, а мне бы хотелось узнать и с минутами. Вот сейчас эти формы равноправны или нет? И последний вопрос. Читала газету, и, честно говоря, прочтя вот часть предложения, я вообще не поняла ничего. Очень красивая формулировка, но мне непонятная. Культура, взыскующая идеалов. Ну, во-первых, да, устаревшая форма, вот, взыскующая, и тут управление. Угу. И самое главное, а что имелось в виду вот этой фразой? Да уж. Лен, спасибо. Любезны, ответьте. Да, спасибо большое. По поводу использования глагола «пользовать» в значении «лечить». Словари, часть словарей мягко дает помету «книжная» или «устаревшая». В современном русском языке, насколько я понимаю, это уже едва ли не просторечие. Да? И даже если мы говорим о врачах, все равно лучше не использовать. Просто не используется. Мне кажется, что это все-таки немножко как-то дурно отдает. Но в любом случае, в истории русского языка были такие употребления. И вот национальный корпус, например, ссылается на Тредиаковского или Державина. У Тредиаковского находим. Стал пользовать ее, тут лекарь нанятой. Да, то есть в 18 веке это было употребительно. Сейчас, во-первых, устаревшие, во-вторых, мне кажется, все равно как-то очень уж снижено звучит. Ну, а вообще говоря, если иметь в виду управление, то глагол «пользовать» точно так же управлял прямым дополнением, как и глагол «лечить» современно. Нас лечит доктор такой-то, нас пользует доктор такой-то. Прямое дополнение, и здесь все совершенно прозрачно. Который час, сколько времени и что правильно? Во-первых, Елена Леонидовна, нормативная рекомендация не изменилась. Сегодня точно так же, как и, предположим, 50 лет назад, сколько времени считается вопросом некорректным. Прежде всего, по той простой причине, что когда нас интересует, что показывают стрелки на часах или какие циферки на электронном циферблате, мы не можем спросить, сколько времени. Вопрос, сколько времени может быть осмыслен в том случае, когда нам нужно узнать, какое количество времени кто-то затратил на какую-то работу. Вот в задаче по математике можно спросить, сколько времени потратил рабочий на изготовление 5 деталей и так далее. Если Лена Леонидовна не устраивает вопрос, который час, в силу того, что на него можно ответить слишком расплывчато, шестой и все, то никто не мешает спросить, что показывают часы, сколько на ваших часах, не сколько времени, а просто сколько, то есть какие цифры на ваших часах. И все, и никакой проблемы здесь не будет. Более того, мне кажется, что если на вопрос, который час мы слышим, пятый или шестой, то это нарушение определенных конвенций. В русском языке мы обычно не спрашиваем, который час значение шестой или седьмой. Это словосочетание, которое обозначает именно сколько времени, в том смысле, сколько часов и сколько минут сейчас. Да. Поэтому, если мы слышим такой ответ, то нам немножечко слегка хамят. Взыскующее – это причастие, которое уникально тем, что возвести к глаголу его глаголу, которому оно принадлежит, его невозможно. То есть мы можем сказать, что оно, допустим, принадлежит глаголу «взыскивать», но «взыскивать» имеет совершенно другое значение. «Взыскующее» означает «ищущее», «требующее». Причем это очень высокое, во-первых, конечно, это старинное, и, во-вторых, это очень высокое выражение. Действительно, это причастие управляет родительным падежом, точно так же, как родительным падежом вместо винительного управляет глагол ждать. Ну, там есть колебания, можно сказать «ждать автобуса», можно сказать «ждать автобус». Но мы не можем сказать, допустим, когда вот речь идет об отдаленном существительном… Там, «ждать мамы». Да, там вот возникают такие сложности. Здесь даже этих сложностей нет, только родительный падеж. Ну, а культура, взыскующая идеалов, в целом это выражение означает культура, которая стремится к обретению идеалов, культура, которая ищет их, стремится… Ну, Михаил Чесалов, какой-то жутковатый образ, нет? Как-то, и мне кажется, это какой-то какологией попахивает, то есть образ, который создан ради образа. Ну, дело в том, что культура предполагает наличие идеалов. Если их нет, то культуры нет. Поэтому культура, взыскующая идеалов, звучит действительно странно. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, задавайте свой вопрос по телефону, слушаем. Здравствуйте, уважаемые ведущие, это Евгений. В одной из прошлых передач вы говорили о том, что у слов «истовый» и «неистовый» одно значение. И меня вот оно очень заинтересовало. Есть ли еще подобные примеры? Вот Михаил Яковлевич тоже говорил о том, что иногда «погода» употребляется в значении «непогода». Вот. Я хочу вот предложить два примера, насколько они верны, не знаю. Но вот первый – это когда при возникновении какой-то проблемы можно сказать «вот так задача», а можно сказать «вот незадача». Вот, конечно, это не тождественные вот эти значения, но вместе с тем и не противоположные. И второй пример, вот есть такое слово «не Боже» или «не Бога», то есть убогий, нищий, юродивый, можно вспомнить поговорку «нате не Боже, что нам не гоже». И в то же время про юродивых, убогих говорили «человек Божий», то есть вот такое схожее тоже очень значение. Может быть, еще какие-то есть. А второй вопрос я хочу задать про слитное и раздельное написание наречий. Вот, в частности, про наречие «на вынос». Еще не так давно оно писалось раздельно. Теперь пишется вместе. Причем в книгах, в статьях, вот во многих редакторы до сих пор это не отслеживают, а грамота.ру не устает об этом предупреждать. Но в одном случае, вот мне кажется, они были неправы. Там на грамоте.ру был вопрос про рекламное объявление в обувном магазине. И звучало оно вот так: «Все на вынос». Я полагаю, что вот здесь, в отличие от спиртного, да, когда вот все-таки об обуви идет речь, вопрос не «как», а «куда». И поэтому, ну, по крайней мере, как вариант, можно было сказать, что здесь есть раздельное написание. И вот на эту же тему еще, вот есть тоже наречия такие там «на вырост» тоже, но оно пишется раздельно. Вот есть ли тенденция здесь к слитному написанию? Вот в выражении, допустим, «продажа на вес» тоже, «на вес», я убежден, что здесь не будет слитного написания, потому что «на вес» слово такое есть. А вот слове «на вырост» нет, не знаю. Но вот если можно, прокомментируйте, пожалуйста. Спасибо, Евгений. Ну, в первом вопросе, честно говоря, вот так задача, вот незадача мне понравилась, но вы сами говорите совершенно справедливо, что это не совсем синонимичное употребление. По поводу «убогий» я не очень понял, в чем вопрос. Приставка «у» означает «не», и «убогий» – это первоначально не связано с Богом. Это буквально тот, который лишен богатства, нищий. И интересно, что в церковнославянском был форма «небогий», то есть «небогатый», «бедный». Поэтому здесь тоже как бы не очень ясно. Вообще-то, если мы говорим об истовом и неистовом, это похоже на… только похоже на явление, которое в науке называется «нантиосемия». Вот «погода» как раз пример слова, которое включает в себя прямо противоположное значение, так называемая внутрисловная антонимия. Таких слов в любом языке есть, хотя и не очень много. Например, в русском языке слово «прослушать», мы уже как-то говорили, может означать два прямо противоположных действия. «Прослушать лекцию» означает, что студенты слушали все внимательно, и «прослушать лекцию» как «не слушали ничего», ровным счетом. Вот, собственно, по первому вопросу. И по поводу незадачи я бы еще хотел добавить, что именно в этом выражении актуализируется происхождение слова. Мы говорим «вот незадача», когда что-то не задалось. И вообще говоря, это в принципе иное значение, чем задача. Не то, которое… Да. По поводу «на вынос», «на вырост» и «на вес». Во-первых, я, видимо, соглашусь с тем, что тенденция к установлению слитных написаний этих наречий действительно существует. И, во-вторых, я соглашусь с тем, что «навес» вряд ли когда-нибудь будет писаться слитно, потому что возникнет непреодолимое совпадение с существительным «навес», а это нежелательно. обязательно. То есть здесь возникает фактор занятости места. Это место занято, и наречие на это место встать не может. И, наконец, я соглашусь с тем, что в объявлении в обувном магазине, конечно же, должно было быть раздельное написание, потому что продавать обувь не на вынос вообще в принципе невозможно. Это наречие приобретает актуальность только в том случае, когда можно продавать что-либо для употребления прямо здесь же у стойки или для того, чтобы вынести и употребить уже где-то в другом месте. Про обувь это не проходит просто. Поэтому, конечно, там никак... Походить в магазин. Ну, вот разве что. И отдать. Да, поэтому там, конечно, должно было быть раздельное написание. Как это по-русски? Вот Владимир пишет, подскажите, пожалуйста, как склонять некоторые фамилии? Я работаю на госслужбе, и в служебных записках пишут адресату Натальи Балагула или Ивану Скубий. А вот в школе одноклассник подписывал тетрадки, как, например, тетрадь по математике Муковоз Александра. Как же все-таки верно? Все три формы неправильны. То есть, вообще-то, все три фамилии склоняются. Безусловно, тетрадь Муковоза Александра, письмо Натальи Балагуля и Ивану Скубию. То есть, все фамилии славянские по происхождению, все попадают под парадигму склонения имен существительных, поэтому никаких проблем здесь не может быть. И хочу заметить, что мы сейчас не подсказывали, мы просто говорили. Не стоит говорить «подскажите», просто скажите, пожалуйста, ни о какой подсказки здесь, конечно, речи быть не может. А как это по-русски? А Мария пишет нам, мучаюсь с вопросом, как написать заявление, заведующий взрослого отделения или заведующий взрослым отделением? Имеется в виду врач взрослого стоматологического отделения. Конечно, взрослым отделением. Никаких других вариантов быть не может. Использование другого падежа является грубой ошибкой. Да, ошибка возникает из-за того, что если речь идет о директоре, то это директор чего? А если это заведующий, то он заведует чем, а не чего? Слушаем вопрос по телефону. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, Роман. Во-первых, хочу возвратить вам поправку меня в прошлом месяце. Проверял по словарям, спрашивал у медиков. Правильно, заболевание называется афазия, а не афазия. А вопрос у меня такой. В детстве меня учили интересоваться временем, вопросом времени подскажете, то есть как, где вы время подразумеваете не абстрактную категорию, а конкретные показания часов. Это правильное обращение? По поводу афазии и афазии. Вот Роман сказал, что справлялся по словарям и спрашивал медиков. Вот интересно было бы спросить, какое количество медиков опросил Роман. Дело в том, что в орфоэпическом словаре русского языка, который у меня сейчас перед глазами, указано афазия, но у медиков афазия. Да, как термин, это очень часто используется именно у логопедов, да, и у нейролингвистов, например. И по поводу времени подскажете, еще раз обращу внимание, Михаил Яковлевич уже сегодня говорил о том, что вообще употреблять подсказать, значение сказать, это уже просторечие, поэтому времени подскажете, мягко говоря, не очень корректная форма о запросе. А если убрать приставку под, получится времени скажете, и это тоже не очень хорошо, потому что непонятно, о чем речь. Да. Напомню наш адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». До встречи в эфире, друзья!